Для чего Господь прилагает нам день ко дню, год к году бытия нашего? Чтобы мы постепенно отъяли, отбросили лукавство от душ своих, каждый свое, и усвоили себе блаженную простоту, чтобы, например, мы сделались как агнцы незлобивые, как младенцы простые, чтобы научились не иметь ни малейшего пристрастия к вещам земным, а как дети, любящие и простые, прилепились бы всем сердцем к одному Богу и возлюбили Его всем сердцем своим, всею душою своею, всею крепостью своею и всем помышлением, а ближнего, как себя. Поспешим же сердечною и слезною молитвою и спросить себе у Господа простоту сердечную и поревнуем, попечем со всеми мерами отбросить лукавство душ своих, например, злую подозрительность, зложелательство, злорадство, злобу, гордость, надменность, самохвальство, презорство, нетерпение, уныние, отчаяние, обидчивость и раздражительность, боязливость и малодушие, зависть и скупость, чревоугодие и пресыщение, блуд мысленный и сердечный, и блуд действительный, серебролюбие и вообще страсть к приобретению, леность, непослушание и все темное полчище грехов. Господи! Без Тебя не можем творить и ничего же. Сам благослови нас на дело сие, и сам даруй победу на враги наши и на страсти наши. Буди!